Глава 64. День с семьей стал лучшим днем в моей жизни. И нет, не лучшим днем в жизни Мари Фонтен, а лучшим днем в моей жизни. Я еще накануне заявила, что завтра объявляю выходной, и никто не будет сидеть целый день напролет у глухой и непробиваемой стены или в замковой библиотеке. А мы лениво и вкусно позавтракаем, потому что герцог де Марини любезно предоставил нам свой штат из дома у холма. И теперь мы все дружно наслаждались деликатесами, которые готовил его повар. Герцог сказал, что братья Ринальди вполне себе способны обойтись готовкой помощника повара. Все так и получилось, хотя Рено и переживал, что остается мало времени. Я подумала... Хорошо, что он не знает, что времени уже не осталось. И Рено, и герцог говорили о том, что решение где-то близко. Герцог сразу высказал предположение, что Грааль запечатан кровью, но попытки использовать мою кровь ни к чему не привели. За эти дни мы все вместе перерыли личные архивы де Санже, с помощью замка отыскали несколько тайников, даже нашли чьи-то любовные письма, написанные 200 лет назад. Но никаких упоминаний о том, как пробраться в тайную комнату, найти не удалось. Зато я узнал о том, что граф Александр де Санж знал, что у него есть дочь. То есть он знал о Мари Фонтен. Но узнал он об этом поздно, тогда, когда старый король уже был безумен. Собственно говоря, это даже не де Санж первым узнал о том, что у него есть дочь, а люди короля». Желая заработать, ищейка короля пришел к графу де Санж и предложил сделку. Он пока не сообщает королю, что отыскал древнюю кровь, а граф признает дочь и отдает ее ему в жены. Рассказал этот хитророжденный товарищ и про то, что у короля был план, как использовать древнюю кровь Теля-освободителя, родоначальника рода де Санж. «Я могу скрыть ее так, что никто не найдет», сказал тогда этот человек графу. И граф согласился. Де Санж решил, что для девочки выйти замуж за захудалого аристократа участь все же лучше, чем оказаться в лапах безумного короля. Звали хитрого сыщика Кристоф Трюкар, и был он достаточно молод и привлекателен. Так вот, если я поняла правильно из этой переписки, которую нашла, то этот Кристоф решил подстраховаться с обеих сторон. И чтобы у графа не возникало сомнений в будущем, то господин Трюкар, подходящая партия для дочери графа де Санж, он соблазнил Мари, и она забеременела. Вскоре из-за козни короля погиб граф де Санж, который так и не успел признать свою дочь и даже встретиться с ней. Да что там, он даже не рассказал о ней своей матери, все откладывал, чтобы лишний раз не волновать». А вот что стало с Кристофом Трюкаром, который, вероятно, бросил ставшую ненужной ему Мари, нигде написано не было. Но я сразу же задала себе такой вопрос. Почему он не отдал ее королю? Неужели он знал, что она ждет ребенка? Или у него все-таки были чувства к Мари, и таким образом он решил ее защитить? Мой граф, конечно же, сразу заявил, что никакие трюкары не имеют прав на Эму, и уж тем более на меня. Поэтому он убьет его сразу, как только встретит. А вот герцог де Марини задумался и обещал уточнить, что стало с Кристофом Трюкаром, потому что при нынешнем дворе нет такого человека, и герцог не помнит никого с таким именем. В общем, у нас оставалась нераскрытой только одна тайна. Как пробраться в комнату и забрать Грааль с кровью де Санж. Но все попытки решить эту загадку провалились. Именно поэтому я и решила устроить выходной и отдохнуть, наслаждаясь радостью дочки и любовью графа. Сегодня мы были в замке одни. Герцог де Марини, зная, что уже завтра выданная им карета помчит меня к столице, не приехал сегодня в замок, давая нам возможность побыть с семьей. День пролетел незаметно, а вечером, уложив дочку и поцеловав ее в теплый лобик, я пошла в спальню. И эта ночь была полна такой нежности и любви, что Рено заподозрил неладное. И когда мы уже расслабленно лежали, моя голова у него на плече, он спросил. «Ты как будто прощаешься, Мари. Завтра будет снова день, и мы обязательно найдем решение. А если надо, то я разберу замок на кирпичики». По комнате пронесся недовольный ветерок. Я засмеялась. «Не надо разбирать замок, он не хочет умирать. Ему впервые за несколько лет захотелось жить». Когда мой граф заснул, я положила рядом с ним тионовый артефакт, который принес мне герцог. Он сказал, что этот артефакт не даст графу проснуться примерно 6 часов, а мне это даст время уехать достаточно далеко от замка, чтобы граф не смог меня догнать и остановить. А останавливать меня было нельзя, потому что сегодня я поймала себя на мысли, а почему это я должна умирать? Это же я избранная. И поняла, что когда-то и старый король начал думать так же, и магия постепенно выжгла в нем и сострадание, и любовь, и другие человеческие эмоции. И он в попытке вернуть их стал жестоким, а потом проклятие извратило его магию и поглотило его разум. «Нет, я так не хочу», — подумала я и, не дрогнувшей рукой, положила активированный тионовый артефакт, погружая моего графа в сон. Письмо для Рено и дочери я решила написать в дороге. Ехать до столицы, где располагалось королевское кладбище и склеп проклятого короля, было несколько часов. А спешить мне не хотелось. Требовалось время, чтобы подобрать нужные слова. А уже через несколько часов я подъезжала к королевскому кладбищу, чувствуя, как моя сила начала рваться, пытаясь слиться с чем-то гораздо большим, чем я, чем вообще весь этот мир. Герцог, который поехал со мной, вышел из экипажа и пожал мне руку. Вгляделся в мое бледное лицо и сказал: «Мари, если ты не готова, то никто не может принудить тебя. Ни король и никто другой». Я улыбнулась. «Спасибо, Леонард, ты настоящий друг, но это мое решение. Только я прошу тебя, позаботься о Рено и Эми. Для Рено будет тяжело снова потерять, и мне жаль, что у нас было так мало времени. Передай ему мое письмо. Я надеюсь, что он поймет». Я стояла перед входом в склеп старого короля и понимала, что вот сделаю еще один шаг, и этот шаг навсегда отделит меня от всех, кто останется за стенами склепа. Герцог даже подойти близко не мог. Настолько сильно было напряжение магии в этом месте. Это словно отрицательные и положительные заряды. Разнозаряженные заряды притягиваются, а равнозаряженные отталкиваются. Никто из рожденных в этом мире с душой этого мира не смог бы даже приблизиться к склепу, а вот меня, наоборот, словно магнитом притягивало, и казалось, что еще чуть-чуть, и можно будет даже не перебирать ногами, все равно окажешься внутри. Оставался один шаг, и я лихорадочно вспоминала, что еще я забыла сказать. Подумала о том, что, наверное, все сказала. И я шагнула, и вдруг вспомнила, что забыла распорядиться о замке, и уже из последних сил крикнула: «Скажи Рено, пусть он хоть иногда привозит Эму в замок де Санж. Этот замок он не сможет без нашей крови, без того, чтобы...» И меня затянуло внутрь. Если бы я еще оставалась снаружи, то увидела бы, что лицо герцога вдруг изменилось, и теперь уже он был бледным, словно вся кровь отлила от его лица. Герцог схватился обеими руками за голову и буквально закричал: «Какой же я осел, Мари! Я самый настоящий осел! Конечно же, кровь!»